идти и смотреть, как кастрируют коней. Увидишь это нечасто. Знание есть знание. А дармового знания я старался все годы не упускать, тем более такого знания. Я усмехнулся. Тебе, мол, семенному теперь только и смотреть, как кастрируют. Полезно, братец. Для души твоей очень полезно. «Игорь! Игорь!» — звала обедать матушка. Она кликала высоким и писклявым, и бессмертным своим голосом. Звала, потому что не различала меня на песчаной полосе берега. Она уже плохо видела. Коней кастрировали на той стороне Оки. Это делалось возле загона в 10-15 шагах от изгороди на траве. Сначала неторопливо решали, которого. «Начнем с жулика?» «Как хочешь. Он приметный». И на коня набрасывали самую обычную петлю. Он опирался, и хотя уже был с петлей на шее, забивался в самую гущу табуна, думал, может, не найдут, в прятки играл. Слышался храп, сап, иногда ржанье. Всего в этот день было кастрировано 6 коней, и в полном соответствии с природой в ведро было брошено 12 громадных яиц. Потом ведро унесли для отчета, потому что так полагалось. Сначала коня оттесняли от табуна, выводили из загона и связывали хитрой восьмеркой шею и заднюю ногу. Фиксировали и вторую заднюю ногу для верности. Подсекали, и конь разом валился на бок. До подсечки кони вели себя спокойно, а дальше, были они спокойны или нет, значения не имело. Лежащему коню задирали задние ноги в раскоряк, делали это сразу 5 человек, все, кто здесь был. До этого 2 или 3 просто стояли, посмеивались и покуривали. Теперь они включались все разом и были предельно собраны, особенно если выпадало удерживать заднюю ногу. Конь лежал на спине, дрыгался и иногда вставал на голову. Наконец, навалившись и придавив, замирали в ожидании, и кто-то звал, он звал совсем негромко, «Галь!» И из землянки возле загона выходила девушка и шла к распластанному коню. Ей было 16 лет, совсем зелень, звали ее Галочкой. Она была в белом халате, сама была беленькая. В одной руке держала скальпель, в другой — ведро с дезинфицирующим раствором. У нее были быстрые голубые глазенки и миловидное лицо — Рязаночка. Свое ведерко она каждый раз уносила в землянку и опять выносила, потому что, пока коня валили, ведро могли сбить. После подсечки все 6 коней бились и метались, будто дело шло о жизни и смерти. Такое вот заблуждение. Третий по счету конь после операции не вставал, лежал, закатив глаза. Уже Галочка плеснула напоследок на рану жидкостью из своего ведерка, уже распутали ему ноги, уже освободили шею, а он не вставал. Один из конюхов нес коражевым ведру яйца, они еле вмещались в его ладони. «Какое добро пропадает!» — подмигнул он мне, проходя рядом. Другой конюх трепал по шее лежавшего в обмороке коня. «Вставай, вставай!» — говорил он. И опять «Вставай, вставай! Колхозным будешь!» Конь встал, встряхнулся и с ржанием побежал в поле. Их всех после этого пускали побегать и пожевать травку. Он бегал, ржал, в табуне ему отзывались. Должно быть, меня это волновало, кастрирование коней. Должно быть, я всерьез думал, что мне это созвучно. Дескать, женился, дескать, уже семья и ребенок есть, и в каком-то смысле с моим «я» покончено. И уже для других свобода, воля, зеленые луга и так далее. И, ей-богу, я бы слаще вздохнул, если бы хоть один потный, горячий, с дрожащим животом вырвался из их рук и понесся по полю с победоносным и пьянящим ржаньем. Но он, конечно же, не вырвался и не понесся по полю ни один. Конюх улыбался. «Да, — говорил он, — хорошие кони будут. Большое мы сегодня дело сделали». И опять улыбался, мы сидели рядом и курили. «Если их не кастрировать, они же не работают». «Да, даже запрячь не даются, ничего не умеют и ничего не хотят. Лодыри!» Он рассказывал, пояснял. «А знаешь, как они кобыл кусают? Я тебе покажу у буры шрамы на шее, будто ее топором отметили. Посмотреть хочешь?» Но не захотел я смотреть шрамы. «Так и бывает. Ты помнишь всякие такие слова — индивидуальность, конь, ржанье. И думаешь, и передумываешь наново. А твои старенькие папа и мама до беспамятства рады и чуть ли не по комнатам скачут, потому что сыночек наконец-то расписался».